армейский, не особист. Зачем мне чужое имя? Я дочь комбрига Васильева. От незнакомого человека можно было ждать чего угодно, кроме дружеского участия. Удерживая руль одной рукой, майор повернулся к ней. Крупное, мужественное лицо его засветилось добротой. «Это все меняет. Давайте знакомиться. Щепинов Петр Алексеевич. Думаю, нам помешают доехать до Белостока». «Кто? Проверяющие?» «Нет, другие обстоятельства». Пытаясь угадать тайные намерения майора, Надежда с шутливой досадой всплеснула руками. Только подумала о счастье. Вовремя оказалась в той ужасной пивнушке, чтобы встретить вас, и вот... За поворотом из чащи, окутанных туманом елочек, выступили на дорогу два красноармейца. Один высокий, щеголеватый, другой маленький, но тоже опрятный, в ладно сидевшей форме. Высокий сделал знак остановиться. Майор затормозил. Надежда осталась в машине. С молодых ногтей любая проверка вызывала в ней тревогу. А тут была не тревога, а жуткий, леденящий душу страх. Майор, обернувшись, как-то странно кивнул ей. Вдруг она ощутила себя крошечной, беспомощной, гонимой песчинкой на тысячеверстном пространстве. И спасение ее было лишь в одном — чтобы майор Щепинов поскорее вернулся. В то время как Кремль обдумывал обтекаемые формулировки для приказа войскам, немецкие диверсионные группы начали крушить связь в приграничной полосе и глубоком тылу Красной Армии. Для них время «Х» началось за 10 часов до войны. Абверовская группа Ганса Шлеппена вывела из строя линию электропередач и телефонные связи на участке Радунь-Василишки. Из-за этого к полуночи разъездились мотоциклисты с пакетами. Оглушенная русская армия начала шевелиться. Шлеппен ликвидировал троих, но один проскочил. Надо было уходить. Ганс дал команду перебазироваться, когда на пустом шоссе показалась мчащаяся «М-ка». Это могла быть хорошая добыча. Часть диверсантов уже тронулась в путь. Ганс посчитал, что хватит оставшихся двоих. Вместе с фрицем Лопоушкой он вышел из-за ельника. Фриц принужден был молчать из-за незнания языка, зато Ганс владел им в совершенстве. Красноармейская форма сидела на нем так, будто была привычной. Черная эмка мелькнула на холме, спустилась в ложбину и вот-вот должна была выехать из-за поворота рядом с мокрым разлапистым ельником. Ганс предостерегающе поднял руку. Обер-лейтенант фон Шлиппен получил в мае повышение, стал гауптштурмфюрером, перешел с началом кампании в войска СС. Но сейчас он был одет в простую красноармейскую форму, как и фриц, обряженный простым солдатом. Абровские звания у них еще недавно были одинаковые, но фриц во всем слушался напарника. По слухам, длинному Гансу предстояла большая карьера. На эту операцию он вызвался сам. Затем его должны были забрать наверх для выполнения особых заданий, наверняка связанных с убийствами. Длинный Ганс убивал, не колеблясь ни минуты, своих и чужих. Его водянистые глаза не знали сомнений. И фриц каждый раз робел. оставаясь с ним наедине.